Глава 62. Липа. В итоге меня выпустили из объятий только под утро. Ну, как выпустили? Выпихнули со словами «Иди, а то твой отец проснется, застанет нас вместе, а я еще и депутат. Я даже как будто чувствую заряд соли в своей заднице. А бегаю я медленно, тем более в тех калошах, что он мне дал. Ума не приложу, куда твоя мать мои ботинки и пакет с одеждой дела». Я смеялась, но в целом была счастлива до безобразия. Как будто мне лет 15, и я влюбилась по уши в первого парня на деревне, а он отвечает мне взаимностью. «Да мой папа добрый!» «Да я не сомневаюсь ни капли. Он очень по-доброму всадит мне заряд соли в задницу, и все следующие совещания по работе я буду проводить стоя, расшагивая по офису, словно Наполеон, а в перерывах возлежать на боку, словно натурщица». «Дурында!» — смеялась я, получая новую порцию совершенно не детских обнимашек, и подскакивала с кровати. Уже в своей комнате случившийся разговор и все дальнейшее казались каким-то сказочным сном, как будто мне предложили новый вариант жизни. Поймала себя на мысли, что даже по работе страдать перестала. Все перебило новое приятное чувство, что окрыляло. Даже из зеркала на меня смотрела румяная и смущенная молодая девушка с блестящими счастьем глазами. Ничего себе, какой я могу быть! Голову, что ли, чаще мыть? Пошла досыпать. Но, конечно же, утро выдалось слишком быстро, слишком сумбурно, и хотелось прирезать нашего петуха Григория. Слишком пронзительно он кукарекал. Одно радовало, что в таком состоянии была не одна я. Алексей тоже не мог продрать глаза и сидеть за столом, вяло кивая воодушевленному отцу. Тот сегодня вознамерился испробовать едва ли не половину своих спонсорских подарков. По его словам, он все должен проверить и попробовать, а то вдруг брак, кто потом все это менять поедет. Надо смазку посмотреть, надо вообще кучу всего сделать. Леша лишь кивал головой с обреченным видом. Чувствовалось, что эта самая голова у него слегка гудела. «Сегодня мальчики, кстати, приезжают, а еще девчонки писали, что тоже все закрыли и постараются как можно скорее прибыть». А вот это в сложившихся условиях была такая себе новость. Больше народу, меньше кислороду. Так что я прикусила губу от досады. Ладно, может, оно и к лучшему. Но новости новостями, а депутаты депутатами. Только работу никто не отменял. Так что как покушала, переоделась, взяла с отца обещание Алексея не сильно эксплуатировать и пошла. Спрашивать у него, до какого он останется в нашей деревне, не стала. Струсила, если честно. Вот перед агрессивным человеком не пасовала на вызовах, а тут как-то сжалась аж вся. Вообще ощущала себя странно, словно рыба, выброшенная на берег или пересаженная в другой аквариум. Меня лишили привычного места обитания, пристроили какого-то сомика рядом, который очень крутой, очень полезный, еще все время норовит присосаться, но... страшно как-то. Тем не менее, пользуясь доступом ко мне и моему телу, Алексей не оставлял ни единой возможности свалить. Убегать было некуда, так как огород, закуток возле колодца и даже тайное место на старой иве были рассекречены в мгновение ока. Ну и ладно, не то чтобы я сильно так пряталась. Скорее, по привычке для проверки звонков с работы уходила в места, где лучше всего брала связь. Но там меня бесцеремонно отлавливали, соблазняли калошами и укороченными рейтузами, а потом зацеловывали так, что я забывала, о чем хотела спросить или на какое сообщение ответить. Беспредел, да и только. Я думала, что все изменится, когда приедут братья, и да, все изменилось. Но вот вообще не так, как я себе представляла. Зато с каким-то странным мазохизмом наблюдала, как мой депутат, несмотря на красную корочку, вливается в нашу большую и шумную семью. Как-то он слишком органично смотрелся. Я пару раз залипала на том, как Леша работал с братьями и как отвечал на их вопросы. Они у нас учились в железнодорожном техникуме и уже строили планы на жизнь. Железная дорога их привлекала, а вот низкие зарплаты и отсутствие возможностей нет. Поэтому, как только они узнали про то, что Пельц бизнесмен, то насели на него со всеми возможными вопросами про то, как организовать свое дело и заработать много денег. Отец гонял эту парочку, ведь близнецы так и липли к моему. Даже не знала, как назвать Алешу. Благотворителем? Слово «парень» никак не хотело укореняться в моей голове, но тем не менее. А потом приехали сестры. Нежданно-негаданно и впервые за долгое время я напряглась. Дело было... да просто в том, что они моложе, красивее, умнее, наверное. Врачи будущие все-таки. Но и их поведение, и поведение Алексея было буквально образцово-показательным, а зажимашек по углам становилось все больше. Я уже реально хотела отвезти депутата на сеновал. Все же деревенские традиции, все такое. Если б я знала, что самое страшное было впереди, а именно за ужином, где как раз Агриппина выдала, подавая мне жареную картошечку. «Алексей, подарки, ваши консультации и помощь – это, конечно, хорошо. Но хотелось бы понимать, какие у вас планы относительно нашей сестры. А то вы сейчас вернетесь в город, работай, все подобное. Надеюсь, что вам есть, что нам сказать и как обозначить свою позицию».